Давным-давно на белом свете жили не только глупые короли и прекрасные принцессы, не только страшные лесные разбойники и веселые бродячие артисты, но и гениальные сыщики. А вот и один из них.